Глава 20. Магда. Громкий вой раздался в парке перед главным корпусом. Затем чей-то истеричный визг и тут же оборвался. Фенрис начал охоту. Это был знак для нас. Оборотень пытается измотать охрану, отвлекая ее веселыми пробежками по парку до реки и обратно, заодно уничтожая всех, кого сможет. Это будет славная охота. Чуть погодя, уже правее раздалось рычание, от которого задрожали оставшиеся где-то стекла. Мы бесшумно взлетели, набирая высоту. До пентхауса Магды было рукой подать. В небе мы никого не видели и благополучно преодолели несколько сотен метров, приземлившись на крыше рядом со шпилем. Ниже, метрах в 10, жила Магда. Мы спешились и прильнули к башне, стараясь не отсвечивать. Вниз поползла Марина. Ей было все равно, куда ползти. Она практически прилипла к стене, и только ее плащ развивался на сильном ветру. Она ползла по внешней стене, как ящерица, и, достигнув окна, заглянула в него, заблаговременно произнеся заклинание невидимости. Внутри башни находились покои высшей волшебницы Магды. Она была не одна. Марина прильнула к стеклу и забыла обо всем от увиденного. Внутреннее убранство было выдержано в красных и розовых тонах. Эдакий будуар профессиональной шлюхи, коей Магда и являлась когда-то давно. Живых свидетелей ее грехопадения, кроме Люциуса и пары владык, не осталось. Лет 300 назад она была обычным мастером, которых у магов было пруд-пруди, и занималась проституцией, пытаясь как-то выжить. Однажды она вместе с рейдом попала в серую зону. Маги собирались поохотиться на чудовище, но вышло наоборот, и чудовище поужинало ими самими. Некоторые успели убежать, но большинство остались на месте. В том числе и Магда. Рыжая красавица не смогла убежать из-за ранения и отползла в сторону. Монстр не заметил ее или уже был настолько сыт, что ему была лень заниматься оставшимися в живых. Зато ее заметил демон, но он как раз обходил свои владения. Встреча с ним гарантировала смерть, но Магда ему чем-то приглянулась. Назад она возвращалась уже высшей. Она стала первой, кого демон сделал высшей. Среди магов возник переполох. Как это вообще возможно? Ушла в серую зону мастером, а вернулась высшей. После нее в серую зону народ повалил, как в Клондайк. Говорить о том, что никто не вернулся назад, думаю, не надо. Сама Магда свое чудесное превращение комментировала расплывчато, мол, после рейда попала в какой-то туман, вот он во всем и виноват. Про амулет на груди и договор с демоном никто так и не узнал. После нее также чудесно вернулась высшая из серой зоны шкура, за ней Геката и Сет. Что там у дракона, никто не знал, но там ранг высшего получил драка. Так Магда стала высшей новой формации, но привычки свои не оставила. Заниматься своими непристойными делами она перестала и теперь сама выбирала себе фаворита, возомнив себя царицей. Уж не знаю какой, но точно с бешенством матки, отчего подсматривающие за ней Марины глаза вылезли из орбит. Магда сидела в кресле, больше напоминающем трон, в чулках и красном плаще, накинутом на голое тело. Ах да, на ней были еще туфельки, тоже красные. В руках у нее была палочка с прикрепленным пером, не то павлина, не то кого-то еще. Она ласкала себя в промежности. Перед ней стояло два молодых, обнаженных, хорошо сложенных мага. Магда задумчиво смотрела на них и никак не могла выбрать, кто из них будет спереди, а кто сзади. Мучительный выбор, надо сказать, омрачил ее прекрасное личико. и она решила отдаться на волю детской считалке. Сидела королева на лавочке, считала свои булавочки. Раз, два, три. Значит, сзади будешь ты. Палочка с пером уперлась в грудь брюнета. Блондину досталась другая часть Магды. Впрочем, все равно потом поменяйтесь. Она грациозно подала руку, и маги поспешили подхватить ее и помочь королеве подняться. Суставы у нее не скрипели, отметила про себя Марина. Магда позволила проводить себя до широченной кровати и поиграла пером, пройдясь по органам жеребцов. Скинув плащ, она улеглась и раздвинула ноги, поманив брюнета. Что было дальше, Марина не смогла связно описать, так как у нее не хватило словарного запаса. Но в прошлом мире все сцены, которые происходили сейчас в пентхаусе, можно было увидеть во всех подробностях в интернете. Действо длилось довольно долго, и мы уже начали беспокоиться, как бы Марина не свалилась с такой высоты от возбуждения. Наконец она отлепилась от окна и поползла вверх к нам. «Она так там, сука! Они... о!» Захлебываясь, пыталась рассказать нам о том, что там происходит. Марину окончательно накрыло, и она только шипела и похотливо бросала взгляды на Нео. Я примерно понял, почему она не сводит с него взгляд, ведь он был совершенно недавно по другую сторону окна. Глаза Марины блестели, и она, я уверен, улеглась бы сама на ту большую кровать, не задумываясь. Даша криво ухмылялась и прекрасно представляла, что там сейчас творится. «Нам нужно дождаться, когда она пойдет в ванную», — поведал нам красный как рак Нео. «Она всегда ложится у джакузи на час, отмокает. Бывает, что потом она вызывает следующую пару». «А еще чем она занимается?» — спросил я. «Раз в 2-3 дня спускается в подвал и к колодцу, а затем опять к станку». «Вот это я понимаю, Стахановка», — заржала Даша. «Ни дня без строчки. И много вас там таких?» «Когда я человек 12», — промямлил Нео. «Марина, посмотри, что у них там». Вампирша кивнула и снова поползла вниз по стене, распластавшись, как ящерица. Осторожно заглянув в окно, она махнула нам. Отстрелялась старушка Пегас. Мы взлетели и спустились на 10 метров вниз, зависнув перед окнами. Даша кинула в окно Лиша, и он спокойно и без лишнего шума растворил стекло. Мы проникли в комнату. Магда находилась в ванной комнате. Нео приложил палец к губам, позвал нас за собой. В соседней комнате уже была Марина. Один маг, еще совсем молодой горожанин, находился в ступоре, с ужасом уставившись на вампиршу, которая, обратившись туманом, проникла в открытую форточку. Второй, который брюнет, уже безвольно лежал на полу, бледный и с прокусанной шеей. Его глаза закатились от счастья в потолок. Вампир выделяет вещество, доставляющее блаженство, и жертва с удовольствием и улыбкой на устах умирает. Мы не стали мешать Марине, и она принялась за второго. Он сдулся еще быстрее. Внизу, в парке, бесчинствовал Фенрис, за ним гонялось множество магов. Сверху были особенно хорошо видны вспышки заклинаний, но оборотень жутко хохотал в ночи, уводя одного мага за другим в серую зону. Скольких он сожрал в ту ночь, он не смог сосчитать. Мы вернулись назад в зал. На специальной подставке, как японский меч, лежал короткий посох. Оружие высшей. Нео деловито воткнул его себе за пояс, ну и правильно. Старушке он уже не пригодится, а без него она была не столь опасна. «Мальчики!» — донеслось из ванной. «Идите ко мне!» «Вот тварь ненасытная!» — сплюнул на ковер Нео и направился в ванную. Что же, посмотрим, отчего там у Марины дух перехватило. Нео аккуратно открыл дверь и на цыпочках вошел в ванную комнату. Скорее, это можно было назвать ванный стадион. Комната 40 метров квадратных с громадным джакузи в центре. Описать все, что там было, невозможно. Мне только запомнился отдельно стоящий шкаф со стеклянными дверцами, сплошь заставленный резиновыми членами всевозможных размеров, конфигураций и цветов. Магда лежала в джакузи спиной к нам, подложив под голову подушечку. Услышав шаги, она стала поворачивать голову, но Даша достигла ее раньше, чем она увидела нас, и наложила на нее столбняк. Он продержался ровно 10 секунд, но нам этого хватило. Я навалился ей на плечи, Нео прыгнул в джакузи и схватил ее за ноги. Даша кинула сверху проклятие немоты. Магда онемела тоже на время. Очень недолгое время, но Даши хватило, чтобы сорвать с нее амулет в форме скарабея на ее груди. Лишившись его, Магда сразу ослабла. Я это явно почувствовал, держа ее за плечи. Нео весь мокрый пытался удержать ее ноги, которыми она отчаянно колотила. Вы не поверите, но она все-таки вырвалась от нас. Вскочив на ноги, она зашипела и бросилась на Дашу. Та уже прятала амулет в карман брюк. Позади Магды материализовалась Марина и схватила ее за шею. Магда обладала просто нечеловеческой реакцией и, сходу не поворачиваясь, зарядила Марине локтем по голове. Вампирша отлетела к стене и схватилась за свой рот. Я помню ее глаза, когда она увидела лежащий на полу ее левый клык и зарычала, как лев. Голая Магда была в ярости, следующим получил от нее Нео. Она крутанулась вокруг своей оси и сходу пробила пенальти по голове мага ногой. Получив свертущий, он поплыл, я увидел, как он отлетел к другому краю бассейна, называемого джакузи, и ударился головой о каменный бортик. Нео потерял сознание и стал погружаться в воду. Так бы и утонул, если бы не Марина. Она сплюнула кровавой слюной на кафельный пол и бросилась вытаскивать Нео, пока тот не захлебнулся. Магда вновь стояла ко мне лицом. Даша испарилась с амулетом, и маг, не увидев ее, не нашла ничего лучше, как броситься на меня. Спасли меня мои рефлексы. Не зря все-таки тренер натаскивал меня. Я встретил Магду прямым в подбородок, а потом провел свою любимую двоечку. Похотливая волшебница как стояла, так и свалилась в бассейн. Марина зарычала и бросилась на нее, ковыряя ее одним клыком. Магда открыла глаз на 6-й секунде после нокаута. Да чего же крепкая бабенка. Ну, а то 12 жеребцов в стойле, не всякая выживет после таких заездов, а это и хоть бы что. Марине все-таки хватило одного клыка. Она с шумом втянула в себя содержимое высшей. Та пыталась оттолкнуть Марину, но без посоха и амулета у нее не получилось. Слабо сопротивляясь, Магда безвольно опустилась на дно бассейна. Вампирша сегодня очень плотно покушала, раскраснелась и повеселела. Я вытащил Нео из бассейна и попытался привести его в чувство. Он очнулся через минуту и тут же схватился за пояс, проверяя, на месте ли посох. Внизу прозвучал вой, как условились. 2 длинных и 2 коротких. Фенрис уходил. Похоже, его обложили, и больше таскать на себя охрану он был не в силах. Мы тоже засобирались. Я быстро пробежался по берлоге этой потаскухи. Моей добычей был приличных размеров кожаный бочонок, набитый доверху звонкой монетой. 20 кг. Я осторожно поднял его, боясь, как бы он не рассыпался. Но, видимо, здесь была замешана магия, и он оказался крепче стального. Даша прикарманила диадему с крупными алмазами. Марина же меня удивила и быстренько сложила в розовую шелковую простынь все нижнее белье Магды, не разбирая, новое оно или ношенное. Она просто вытряхнула содержимое из комодов и быстро завязала в узел добычу. Ну, кому что? Еще раз осмотрели зал, не забыли ли мы чего, на то, когда в следующий раз еще заглянем, мы вызвали коней. В момент, когда мы вылетали в окно, охрана вышибла дверь и ворвалась в покой Магды. Мы успели уже отлететь метров на 20, как из окна вылетела ледяная стрела и пробила тюк Марины, которая тот повесила себе за спину. Вампирша вздрогнула и стала сползать с коня в сторону. На ее счастье, рядом с ней летел Нео. Он успел ее перетащить на своего коня, но под тяжестью двух тел его пегас пошел по крутой траектории на посадку. Нас спасла высота. Мы стартовали почти с 200 метров и спланировали на берег реки прямо в серую зону. Охрана же осталась в покоях Магды. Они уже поняли, что ее не воскресить. Также они вспомнили об оборотне, который сожрал половину их контингента за одну ночь и не стали нас преследовать. «Что с тобой, Марина?» Нео держал ее голову у себя на коленях, сидя на песке. Нормальный человек бежал бы отсюда без оглядки, ведь мимо мог проплывать, например, тот осьминог, недавно виденный нами. Нео уже забыл обо всем и тормошил Марину, как куклу, пытаясь высечь из нее искру жизни. «Ну-ка, дай сюда!» Даша перевернула ее на живот и сняла пробитый насквозь тюк. Вот он-то ее и спас. Ледяная стрела — штука смертельная и обычно пробивает насквозь. Иногда еще взрывается внутри, выворачивая ребра наружу. Марине повезло. Стрела пробила ее спину и не задела ничего важного. Но Нео об этом не знал. Марина открыла глаза и что-то прошептала на ухо Даше. «Она умирает», — сказала ведьма. «Что же делать?» «Ей нужна кровь!» «Фига себе!» — подумал я. «Неужели ей все мало?» «Наша черная не подойдет для лечения!» Вот тут даже я понял, что она попросту прикалывается. Нео, дурачок, даже не врубился и протянул Марине свою руку. Вампирша, изображая, что находится при смерти, едва прокусила синюю пульсирующую жилку у него на запястье и слегка вкусила мага. Самую чуточку. Я-то видел, на что способен этот пылесос. После чего Нео уже по-другому взглянул на Марину и погладил ее по голове. Ну и хитра. Все они здесь бестии, как я погляжу. «Нам пора. Марина, сможешь лететь?» Спросил я. Вампирша вяло кивнула и встала на ноги. Дырка на ее спине уже затянулась. Вот это скорость регенерации. Она закинула свой тюк за спину, и мы снова взлетели. Дальнейший наш путь прошел без происшествий. У нас никто не стрелял. Через 40 минут мы уже заходили в банк. Фенрис появился за 5 минут перед нами. «Нас можно поздравить!» Под сводами зала раздался довольный бас Фенриса. «Да». Даша вынула амулет из кармана в форме скарабея и передала встречающему нас Джамбо. «Держи, носатый. Второй, и это было нелегко». «Зато я позабавился на славу. Кого они только не держат в охране, народу много, а одного оборотня загнать не могут», — рассмеялся Фенрис. «Зачем ее охрана?» Марина потрогала новый клык, выросший взамен выбитого. «Она словно фурия. Это у нее еще не было жезла, и мы срезали амулет», — уточнила Даша. «Джамбо, какие новости по колодцам?» «Впечатляющие. У магов пересохло сразу 3. Люциус в панике. Черные уже в курсе и вроде как собирают очередное войско для набега на западные территории». «Самое время», — сказал я, — «а мы нападем на них». «Думаешь, Геката выползет из норы?» — скептически спросила Даша. «Жадность, она пересилит, ведь это ваши земли граничат с юго-западными?» — спросил я. «Чьи это наши?» — удивилась Даша. «Ну, то есть «Ведьмы же там рядом, правильно?» — поправился я. «Да, и очень давно точат зубы на те районы. Ты прав, Серый, один Люциус против троих черных не выстоит. Если между нами, то он и против Гекаты не выстоит. Так что самое время нанести визит к старушке». «Она будет моложе Магды», — вставил Джамба. «Нам без разницы, мы же ее не собираемся трахать», — пофантазировал я. «И все-таки надо было на тебя похоть наложить», — засмеялась Даша. «Мы хотя бы отдохнем или вот так сразу бросимся к ним?» — спросил Нео. «Спать хочу, устала я», — притворно зевая сказала Марина. «Нео, вещи мои донести помоги». «Да не вопрос». Маг подхватил ее тюк, и они, не прощаясь, вышли. «Вы ограбили Магду?» — спросил Фенрис и засмеялся так, как это могут делать только оборотни. «Взяли сувениры на память». «Сколько здесь, Джамба?» — я указал на бочонок. Лепрекон хищно метнулся к нему и положил на него свои лопатообразные ладони. 200 тысяч, как одна монетка», — расплылся он в улыбке. «Запиши на наш счет». «Чего-то мало», — усомнился оборотень. «Это у нее под кроватью было, а так у нас совершенно не было времени искать. Мы только-только успели улизнуть, когда ты убежал. Они все разом помчались наверх, и Марине на прощание засадили копьем в спину», — объяснила Даша. «Это да. Я слышал, Магда очень богата, но теперь это все достанется Люциусу», — с сожалением произнес оборотень. «Люциусу достанется геморрой. Сейчас ему придется подвинуться в территориях», — злорадно ответила Даша. «Слушай, все хотел спросить. Что это за цирк вы там выделывали с Мариной? Какую кровь ей понадобилось пить? После высшей особенно». «Ну, так, маленькие женские хитрости. Обмен кровью привяжет Нео к ней надежнее всех канатов», — стрельнула глазами Даша. «Это честно?» — изумился я. «В нашем лексиконе нет такого слова», — улыбнулась Даша. «Да, извини, я чего-то не то сказал», — сокрушенно кивнул я.